Ты же ведь старший комсостав? Старший, подтвердил добродушно Павел Сергеевич. И если не секрет, как же все это случилось? Помнишь, мы с тобой виделись в последний раз в Петербурге? Еще бы. Такое не забывается, подтвердил Павел. Тем более, если родным братьям отпущено судьбой так редко встречаться. Думаешь, я забыл, как ты меня балыками и шустовским коньяком угощал? А на другой день ты на глазах великого Собинова на сцену императорского театра выходил. Я с балкона тебя слушал. Как ты прекрасно тогда юродивого в Бориса Годунова пел. Как же такое может забыть, братишка? Я тогда профан профаном был. Даже что такое опера не знал толком. Помнишь, какую тираду закатил о том, что опера — это искусство не для народа? А из театра в гостиницу возвратился с таким восторженным чувством, словно в раю побывал. «Нет», — покачал головой и возразил Павел, — «для меня опера выше всякого рая показалась. И ты, Саша, совсем другим предстал в моем воображении. Я потом на каждой тумбе афиши оперных театров просматривал и всю твою фамилию, нашу фамилию Якушевых, искал. А теперь удивляешься, что видишь меня таким здесь?» — дрогнувшим голосом спросил младший брат, и взгляды их встретились. Грустный, убегающий в сторону взгляд Александра и жесткий Павла. «Да», — подтвердил Павел сурово. «Может, я чего-то недопонимаю, но удивляюсь». Александр Сергеевич забарабанил пальцами по письменному столу. «Да, лучше сразу», — сказал он, наконец, отрывисто. «Пока мы одни». «Говори», — придвинулся к нему Павел. «Я потерпел жестокое поражение, дорогой брат». «Тебя не признали талантливым?» «Нет, все гораздо суровее и проще». Ты помнишь последние годы жизни нашей матушки Натальи Савишны? Еще бы! Как же я могу их забыть? Я ведь был постарше тебя и понимал побольше. Значит, ты сохранил в памяти, как она будила нас ночью своим отчаянным кашлем, таким страшным, что нам казалось, будто она вот-вот умрет. Мы становились рядом с плетеным креслом, в котором она сидела, вся желтая и обмякшая, и в один голос ревели: «Мамочка, не умирай!» А кашель бил ее так, что она не могла нас утешить, сказать несколько успокаивающих слов. «Да, брат», — вздохнул Павел Сергеевич, — «бронхиальная астма — болезнь очень страшная. Исцеления от нее нет». «Нет», — тихо согласился младший брат, его лысая голова безвольно упала на сцепленные перед ним на зеленом сукне стола руки. «Но тебе об этом судить трудно». «А тебе?» — воскликнул Павел, пораженный внезапной догадкой. «Значит, ты...» «Да, Пашенька, да», — глухо проговорил Александр Сергеевич. «И как я рад, что тебя это миновало. Первый приступ я перенес на другой день после того, как ты меня покинул в Петербурге. Я еще не понимал, что это такое. Полагал, что уже кончаюсь. Собирался даже кричать, звать на помощь. Но хорошо, что силу в себе нашел пресечь собственное малодушие. Корчился в кашле, но в стену стучать не стал и в коридор с криком «Помогите!» не выбежал. Когда приступ кончился, в тот же день пошел к знаменитому врачу. Я делю всех врачей на две категории. Одни из них — златоусты, любят подсластить пилюлю, ободрить, замаскировать обман. Другие сразу говорят грубую правду. У врача, к которому я обратился, Фамилия была Керн, как у возлюбленной нашего бессмертного Пушкина. Старичок немецкого происхождения осмотрел меня и долго молчал.